Глава 21. Хруст и прах. Ктулху срабатывает как надо. Быстро пролетев вниз, растопырив в стороны щупальца, заключает в свои крепкие объятия цель, то есть Леху, прямо за голову, присосавшись к лицу. Парень теперь точно моб из Half-Life, которого захватил Хаткраб. Здоровяк тоже не подводит. Обхватывает меня в момент рывка троса, роль которого отдана Лиси. Мы успешно удерживаем груз и сами не летим в пропасть. Теперь можно и Леху поднимать. И как можно скорее. Вдруг Ктулху попробует захватить контроль над телом парня. Вон, по голове ему елозит что-то. С одной стороны, мой питомец может получить иммунитет к магии, с другой, возможно, сам разучится ею пользоваться. Когда вытаскиваем товарища, Ктулху довольно легко отцепляется от лица. Получается, не пытался воспользоваться положением, либо понял, что ему такая способность принесет больше вреда, чем пользы. «Фух!» — выдыхает с облегчением Леха. «Чуть не задохнулся!» «Главное, жив!» — хлопает ему по плечу Гондон. И тут же добавляет. «И так уж и быть о твоих интимных отношениях с этим нечто, состоящим из щупалец!» — кивок на Ктулху. «Мы никому рассказывать не будем!» По выражению лица видно, что Леха не понимает намека и подколки хоббита. И тот сникает. Полурослики к этому времени уже добили поглотителя, и в данный момент нам ничего не угрожает. Пока. Это пока длится примерно первые минут 5. Потом на нас выскакивает парочка энергетических вампиров. Справиться с ними у нас не возникает сложностей. Как и со следующей тройкой из двух поглотителей и одним энергетическим вампиром. Так и продвигаемся потихоньку. Сложность появляется, когда на нас налетает сразу 4 эктоплазменные сущности. Провозились с этими противниками долго и напряженно. К тому же оказался неудачным эксперимент по броску Ктулху прямо в призрака. Кракозю хоть и создал парой щупалец морозную сферу, а через тройку других пропустил разряд молнии в момент пролета сквозь тело энергетического вампира. Тварь не убил, только как бы ранил. Да и сам не слабо просел по мане. Привидение успело выпить у моего питомца много энергии. Еще и следом потянуло к нему свои щупальца. Пришлось отправлять на спасительную операцию настоящего огнедышащего дракона. Ага, именно так я и сказал, Кеша. Ибо мотивация, бросая в энергетического вампира, добавив «Жги!» И тот рыгнул, ярко и пафосно. Бросок получился удачным. Химероид не только вспышкой огня отогнал эту эктоплазменную сущность, но и влетел в поглотителя, а тот только этому и рад. Лже-лизун тут же начал выполнять свою главную функцию — поглощать. Вот только возникла у него одна проблема. Большая такая. Плоть Кеши не пожелала поглощаться. Привидение, как ни старалось, ничего не могло с этим поделать. И вот, пока он отвлекался на моего питомца, мы добили тройку других. А потом разобрались и с последним, офигевающим и ничего не понимающим поглотителем. Кеша, конечно, на меня сейчас обижается. Ктулху тоже неприязненно зырит. «Я вам покашусь на меня злобно!» — рявкаю на них. «И так тащу вас на своем горбу почти все время!» Ну да, сидят на моих плечах, один на левом, второй на правом. Сверлят мои глаза, пытаясь разглядеть там остатки совести. Но ее там давно нет, а может и не было. Наш путь пролегает все выше и выше. Приходится еще раз повторять трюк с превращением Лиси в веревочный мост для Лехи. А перед преодолением парнем пропасти мы тщательно проверяем все подозрительное, даже энергетического вампира, прячущегося в теле огромного гриба, обнаруживаем. Жаль, Лиси не может как-то связываться и влиять на местные грибы. Это прерогатива большого брата. Структура ее организма хоть и состоит частично из плесени, но модифицированной. Вернее, это уже совсем не плесень. Совершенство — плод дикой смеси из измененной мутациями плесени, генома мутировавшего человека, мутировавшей представительницы расы ЦАШИ, модифицированных нанитов производства ЦАШИ и нереально более крутых модифицированных нанитов той расы, что решила назваться нашими новыми богами. Ей еще что-то от ИИ, засевшего в голове Макса, досталось. В общем, хрень, где одни сплошные мутации и модификации, что друг друга погоняют. Еще мамаша Лиси была способна влиять на грибы и плесень, но девушке по наследству досталась только часть функционала той мерзости. На встречаемых островках начинают попадаться кости, сначала редкие. Да и заметить их сложно, так как заросли лишайником и мхом. Видно, очень давно тут лежат. Но чем выше поднимаемся, тем костей больше. И целые, и обломки. И кучками лежат, и отдельными деталями. Вон, и целый скелет повис на шляпке большого гриба. Похоже, человеческий. Но тут людей не найдешь. Скорее всего, это остатки чувда. «Странно все это», — проговаривает Буги. «Согласен», — отзываюсь я. Идем молча, пока не поднимаемся на крупный островок в центре пещеры, который на весу поддерживает тройка мостиков. И во все стороны от него, под разными углами, тянутся призрачные лианы. Тишина нарушается громким треском, можно сказать, оглушающим. От неожиданного звука все дергаются и осматриваются по сторонам. А в этот момент... «Ой!» — поднимает свою ногу Буги, заглядывая под нее. А там раскрошенная часть черепа. «Верзила неуклюжий!» — сплевывает Гондон. «Весь в отца!» — недовольно качает головой Пиздум. И только все начинаем чуть расслабляться, как треск повторяется. «Ой!» — снова выдает Буги. «Да тут кости на каждом шагу! Не виноват я!» Хоббиты чертыхаются. «Постой пока на месте, а мы обследуем это странное место», — предлагает здравую идею Закка. Здоровяк решает послушать товарища, остается стоять. Мы же немного смещаемся к центру подвешенного в пустоте пещеры острова, обходя крупные грибы и стараясь ступать так, чтобы не раздавить кости. Тут как-то мрачненько, несмотря на светящуюся растительность. Правда, теней и довольно темных участков хватает. На нас то тут, то там взирают пустыми глазницами сохранившиеся целиком скелеты. Их тут очень много. Некоторые подсвечены изнутри мхом или грибами. Новый неожиданно громкий треск раздается совершенно не в той стороне, где остался Буги. Все резко разворачиваются к источнику звука, а там химероид ковыряет клювом еще один череп. «Червячок!» — гордо и довольно заявляет Кеша, поднимая голову. Клюве какое-то склизкое малюсенькое тело. «Протеин и минералы, сука!» И это произношу не я. Это выдает Гондон, держась рукой за сердце. «Чтобы удар больше никого не хватил, сразу посмотрите в ту сторону!» Указываю рукой чуть левее себя. Там, перебирая множеством щупалец, передвигается крокозю. Он где-то тут нашел огромный страшный череп и залез туда своим телом, оставив конечности снаружи. Возможно, череп принадлежал архаичному снежному троллю, что я встречал в долине Студеного пика, такой же уродливый. «Знакомьтесь», — продолжаю представлять своего питомца. «Теперь это почти истинный Ктулху. Тел только не хватает». Жути добавляют остатки светящегося мха на внутренней части черепа, что подсвечивают больше глазницы. «Это хорошо, что ты заранее его нам показал», — проговаривает Закка. Другие с ним соглашаются. «Меня тоже не пугайтесь», — произносит Лися, оставшаяся недалеко от Буги. «Я тут нашла небольшого размера кости. На них моей плоти должно хватить. Принадлежали подростку, видимо. Попробую обрести себе тело. Странный генотип. Это не кости людей. Интересненько». «Ну да, чувды — не совсем люди. Пока совершенство исследует костяки, мы продолжаем обследовать остров. На новый громкий хруст уже никто не реагирует». «Ну и кто на этот раз?» — гневно спрашивает Гондон. Снова треск, множественный. К нему добавляется легкий перестук костей. «Кто у нас успел вырваться вперед?» — не унимается хоббит. «Кто этот дебил?» И мы все смотрим вперед, туда, откуда исходит звук, в центре подвешенного острова. А там гуще растительность, скопление здоровенных грибов и целые горки из костей и сваленных в кучу скелетов. Кручу головой по сторонам, ища своих подопечных. Не они ли это там впереди страху на хоббитов наводят? Так, вон Ктулху. и Кеша неподалеку. Он тоже с интересом взирает на источник шума, а именно самую большую гору костей. И она шевелится. Значит, это не мои питомцы косячат. Но вот прямо-таки чувствую, лучше бы это были они. «Ну?» — нетерпеливо выпаливает Гондон, никак не находя того, кто из наших снова накосячил. «Вылазь уже!» «Брат!» — трогает хоббита за плечо Пиздум. «Кажется, это не наши». «А тот, кто шумит?» — добавляет Закка. «И так вылазит». Большая куча костей начинает приподниматься. Что-то белесое и дымчатое просвечивается сквозь многочисленные останки некогда живых существ. А поднимаясь, это нечто становится все выше и выше, и толще, во что-то формируется. Из большого гриба неподалеку вырывается энергетический вампир. И он, что удивительно, устремляется не к нам. Он, зацепившись щупальцами за ближайшую призрачную лиану и ускорившись, валит с острова. «М?» А следом за этим привидением с острова начинают драпать и другие эктоплазменные сущности, что до этого скрывались от нашего взгляда и тоже не пытаются на нас напасть, просто удирают. Однако, но тут из поднимающейся светящейся кучи костей вырывается длинный призрачный белесый щуп. Он хватает ближайшего энергетического вампира и резко тянет обратно. «У меня не глюки?» Удивленно взирая на происходящее, спрашивает Закка. «Если только эти глюки заразны и передаются воздушно-капельным путем», отвечаю ему, иначе с чего эти глюки у нас одинаковые? Захваченный призрачным щупом энергетический вампир не втягивается в нечто, формирующееся из костей. Это нечто бросает эктоплазменную сущность в сохраненный целиком скелет, что валяется в нескольких метрах от кучи. Еще тройка щупов захватывают по одному призраку, что не успели свалить подальше, и также их втягивает в целые скелеты, а самый первый из них начинает шевелиться и подниматься. И вот перед нашими глазами предстает во весь рост поднятый скелет. Это тот, в которого вдавили первого энергетического вампира. Его щупальца, что заменяли голову, торчат из костяка в разные стороны. Три из шеи, по одному изо рта, глаз, проломанного затылка. Остальное тело эктоплазменной сущности занимает пустоты меж костей и слегка подсвечивает их. В руках изъеденные ржавчиной или еще чем-то топор и щит. Неподалеку начинают подниматься и другие скелеты, тоже с оружием. А большая куча костей все больше и больше приобретает гуманоидную форму. Крупную такую и бронированную. Жутко страшную. «Ошибочка вышла! Вы не дебил, уважаемый!» Обращается к нечту Гондон, пятясь. «Шуметь и трещать костями тоже можете сколько заблагорассудиться, а на нас внимания не обращайте! Мы так, проходом!» И намного тише интересуется у нас. «А случаем свалить еще не поздно?»